Можно попробовать вбить стрелу в стык пластин, но читеру надо не меткость выказать, а испытать одно из последних умений. Раскалывающую пулю не обязательно применять именно с пулями. Годится почти любое оружие дистанционного действия с расходуемыми поражаемыми элементами. Не пожалев, залил в стрелу 100 единиц маны. Минимум столько позволяет зарядить умение десятка. Но против такой абразины как-то маловато кажется. Даже сейчас читер жалеть начинает, что сэкономил. Надо было побольше сделать, посильнее. Ну да и ладно, уже ничего не переиграть. Откат, конечно, недолгий, но чудовище ждать не станет. Выстрелил, почти не задумываясь о прицеливании. Нечего тут думать. Дичь мчится прямиком на охотника. Дистанция минимальная, поправки не требуются. Эффект умения читер проверял на низкоуровневых мертвяках и уже знал, что с такими противниками больше тридцатки заливать в стрелу нежелательно. Перерасход при попадании в голову приводил к подобию взрыва, после которого отыскать разлетевшиеся спораны, ох, как непросто. Грешно, конечно, за такой мелочевкой нагибаться, но никак не получалось совладать со своей жабой. Кусачу читер выстрелил именно в голову. Она у него как котел чугунный. Из винтовки прошибить трудно. Даже серьезный калибр, столкнувшись с самыми мощными пластинами, способен срикошетить или завязнуть. Если пуля не бронебойная, лучше даже не пытаться. Скорее разозлишь, чем навредишь. Ухватился было за следующую стрелу, но замер и в сердцах вымолвил нехорошее слово. 100 многовато. Надо было в половину меньше заливать или целиться по корпусу. Кусач, схлопотав стрелу в глаз, завалился плашмя мордой вниз. И оказалось, что голова у него только впереди сохранилась. Вроде маски осталась, чудом удерживающейся на шее. А все прочее разлетелось назад, изуродов фюзеляж красно-бурыми брызгами. Да уж, читер и правда неплохо прокачался. До того неплохо, что впору начинать себя бояться. Теперь понятно, что даже не очень большого заряда от умения достаточно, если получится устроить глубокую проникающую рану. Даже если не убьет, эффект выйдет таким, что разрывная пуля отдыхает. Прикинув оставшееся количество зараженных и стрел, читер вздохнул и взялся за меч. Пора заканчивать очередную скучную охоту. Сусанина читер нашел там же, где и оставил. Непись расположился в заброшенном дачном домишке, где занимался своим любимым делом – чаи гонял. Для этого он держал в рюкзаке раскладную газовую плитку, баллончик к ней и котелок объемом не больше литра. Сидя напротив оконного проема, проводник мог наблюдать значительную часть территории аэропорта. Наверняка не раз видел, как подопечного игрока то и дело гоняли зараженные. Читер, присев на пыльный стул, устало сказал: «Ты в это окно как в телевизор смотришь. Неужели так интересно?» «Не очень», — ответил Сусанин. «Одна и та же программа. Скучная. Но я должен следить, чтобы тебя там не порвали. Вот и слежу». «Интересно, что ты станешь делать, если меня там и правда рвать начнут?» «Есть способы», — туманно высказался проводник. «У тебя тут что, где-то рядом засела команда с крупнокалиберными пулеметами?» — не сдавался читер. «Я ж говорю, есть способы», — терпеливо уклонился от прямого ответа Непись. «Это наши дела, пусть тебя они не напрягают. Ты качаться хотел? Мы тебе кач делаем. Как хоть результаты?» «Нормальные результаты. Оставаться здесь еще на день не вижу смысла. Аэропорт уже почти чистый. Там, наверное, и полсотни мелких не наберется. Это с учетом поселка. Пора менять место». Сусанин покачал головой. «Нет, не будем место менять». «Что-то не так?» — насторожился читер. «Все так. Просто в лагерь возвращаться надо. Сейчас чайку согрею, похлебаем и потопаем». «А в лагере что?» «А ничего. С водой говорить будешь. Он сказать тебе что-то хочет». «Мог бы и по чату сказать», — заметил читер. «Раз не говорит по чату, значит, то, что надо сказать, не для чатов. С водой у нас не спорят. Он лучше знает, что и как надо делать». «Он вам что, вместо коллективного мозга?» — ухмыльнулся читер. «Можно сказать и так», — не стал возражать Сусанин. «Водяной мощь. Умение у него какое-то особое. Развитое умение. С дополнениями всякими. Он из-за него кем-то вроде пророка стал. Видит наперед, что и как может быть. И подталкивает события так, чтобы вышло в итоге нам всем на пользу. Вот стулу этому ножку подпилили день назад, и ты мог сейчас здорово грохнуться и затылком вон об тот кирпич приложиться. Это, конечно, если заранее знать, что сядешь. Вот ты читер, как эта ножка. Уж не знаю, почему ты для воды такой интересный, но просто так он ничего не делает. Роль у тебя есть. Не знаю, какая, но она точно важная. Он еще ни разу на моей памяти ни с кем так не носился. А я с ним уже полтора года. Это не просто так. Это к хорошим новостям. У нас с тобой дела в гору пойдут. Вода ничего не говорил, но намекал. Он вообще не любит прямо говорить. Это может повлиять на события. Люди должны поступать так, как должны. Не надо, чтобы они знали о том, к чему могут привести их поступки. Водяной говорит, а мы делаем. Молча делаем. И быстро. Водяной сказал, чтобы я тебя срочно в лагерь притащил. Раз сказано «в лагерь», значит «в лагерь». И это все. Больше качи не будет. Наконец-то мертвяки от тебя отдохнут. «А что будет, если не кач?» — заинтересованно спросил читер. «Ты что, не понял? Что вода скажет, то и будет», — отрезал проводник. «Да уж, информация небогатая». Читер обхватил ладонями чермокружку и, раздумывая над тем, что же его ожидает в лагере странных неписей, забрался в меню персонажа. Любоваться приростом показателей – любимое занятие всех игроков. Не сказать, что много прибавил за последние дни, но прогресс приличный. С геноцида мертвяков часть получил, но в основном за то, что у торгашей в пятой шахте купил. Принимал трофеи строго по расписанию, тщательно следя за таймером, дабы не напутать с откатами. Остаток общих очков опыта – 21 362. Бонусы экипировки. Защитный браслет доблестного стрелка народа Жгракцу. Ожерелье мага-охотника народа Жгракцу. Физическая сила плюс 38. Ловкость плюс 38. Скорость плюс 38. Ментальная сила плюс 31. Скрытность плюс 20. Меткость плюс 5. Удача плюс 37. Регенерация шкалы духа Стикса плюс 32,2 единиц в час. С высоким шансом позволяет избежать обнаружения при помощи сканирования местности умениями континента. Усилено преобразованием, не работает на дистанциях от 0 до 8 метров. Чем больше расстояние, тем выше шанс. Скрытые свойства. В случае, если в направлении владельца выпущен поражающий элемент из оружия или вручную, владелец испытывает крайне тревожное ощущение все время, пока поражающий элемент к нему движется. Основные характеристики. 1,46 физическая сила 41. 1,49 ловкость 36. 1,29 скорость 41. 1,49 выносливость 36. 1,30 ментальная сила 93. Уровень основной 247, деленный на 5 равно 49. Свободных очков 7881. Дополнительные характеристики. 1,40 наблюдательность 77. 1,47 скрытность 35. 1,65 реакция 46. 2,95 меткость 44. Плюс 30 уровней бонусная прибавка не входит в уровень дополнительных характеристик. 2,24 удача 73. 1,17 опека Стикса 64. Восстановление духа Стикса 12,8 в час умноженные на 1,17. 1,15, грани таланта 37. Уровень дополнительный 376, деленное на 7, равно 53. Свободных очков 8480. Опытность 37. Плюс 74% опыта к прокачке основных характеристик. Шкалы. Здоровье 202. Бодрость 212. Споровый баланс 227. Сытость 206. Жажда 200. Дух Стикса 629. Удовольствие 388. Свободных очков 0. Показатели. Радиация 0. Гуманность 17077. Травмы 0. Болезни 0. Привязанные предметы. Лук, винтовка, пистолет, топор, ожерелье, браслет. Три основные характеристики поднять на одну ступеньку и все. И он 50-й уровень. Причем сделать это можно в любой момент за счет свободных очков. А ведь до недавнего времени читер был уверен, что до таких показателей никто за всю историю континента не добирался. Да уж, круто поднялся. Игра начинает раскрывать свои тайны без подсказок от знающих только за счет личного опыта. Сейчас почти нет сомнений, что Март далеко за 40-й шагнул, да и уродец Ромео тоже. Вот только у них, скорее всего, времени на это ушло побольше. Читер растет быстро. Он ведь не растрачивает время на алкоголь и прочие способы прожигания жизни. У него есть цель, и он к ней следует. И на пути к этой цели ему регулярно везет. Хотя надо признать, что и калечат его при этом тоже нередко. Общих и свободных очков опыта у него уже набралось столько, что сможет поднять ментальную силу до 120. То есть на следующую ступеньку, которая у нее через каждую тридцатку следует. Это серьезно улучшит умение, но оставит без резерва опыта. Да, он помнит, что и Март, и Киска насмехались из-за его привычки складировать цифры, но читер так и не сумел от нее отказаться. Слишком уж ответственный шаг. Дальше за 120-ю ментальную силу надо будет переводить на 150-й. На это потребуется 40,5 тысяч очков прогресса. Если набивать его на мобах, придется постоянно использовать раскол, за который на эту характеристику частенько единичка перепадает. Ну и с учетом частоты этого самого выпадения, понадобится изничтожить около 300 тысяч бегунов, лотерейщиков и топтунов. Цифра ошеломляющая. Даже если не есть, не спать и каждую минуту убивать по одному зараженному, уйдет 208 дней. Но спать и есть придется. К тому же даже при помощи неписей читер в среднем в сутки уничтожил всего-то около 300 мобов. С такими темпами получается, что охотиться придется целых 3 года, без отпусков и выходных, и без учета нештатных ситуаций, коих на континенте предостаточно. И кто-то должен помогать, водить от одной удобной поляны к другой, снабжать всем необходимым. Нет, надо быть реалистом. С такой прорвой мертвяков читеру и за 3 года не управиться, и за 4 или 5. Хорошо, если в 10 уложится. Ну или можно завалить парочку неназываемых. Вот это звучит уже куда реальнее. То есть в перспективе можно подумать именно о 150-м. Некоторые умения на нем выберутся на такой уровень, что страшно представить. Хотя столь же сильно тянет слить весь доступный опыт в некоторые дополнительные характеристики. Да ну в ту же удачу, например. Она, конечно, и без того не маленькая, но если именно на нее завязано выпадение трофеев из неназываемого, придется трястись над каждой единичкой. И вообще, чем дольше читер играет, тем больше приходит к пониманию полезности именно дополнительных параметров. Однако бонусы от повышения основного уровня тоже смотрятся заманчиво. В общем, торопиться с распределением не хочется. Дело это неоднозначное, надо думать и думать. Задумался настолько сильно, что рука, как это у нее в последнее время заведено, оторвалась от кружки, достала невесомый шарик, полученный от серой твари, щелчком отправила его в оконный проем. Подарочек от серых, как обычно, растаял в полете и пары метров не пролетев. «Ты что-то бросил?» — встрепенулся Сусанин, недоуменно уставившись на то место, где исчез артефакт. Читер потрогал карман, нащупал никуда не девшийся шарик и медленно покачал головой. «Ничего. Ладно. Давай. Допивай уже и сваливаем. Нам здесь делать больше нечего». «Да», — кивнул читер. «Кача больше не будет».